а после него никто уж не смел бы явиться ее освободить. Сердце было у него бесстрашное, и вот он решился разыскать замок Золотого Солнца. Он долго блуждал, никак не мог его найти, и попал, наконец, в дремучий лес. Оттуда ему было трудно выбраться. Вдруг вдалеке он заметил двух великанов, которые подавали ему знаки рукой. Он подошел к ним, и они сказали ему: «Вот мы спорим здесь из-за шапки, кому из нас она должна принадлежать. Силы у нас у обоих равные, и потому мы не можем один другого одолеть. Маленькие люди поумнее нас, вот мы и хотим, чтобы ты порешил наш спор». «Как вы можете спорить из-за какой-то старой шапки?» — сказал им юноша. «Ты ведь не знаешь, какие у нее свойства. Эта шапка волшебная. Стоит ее только надеть и захотеть куда-нибудь перенестись, и вмиг ты окажешься там». «Отдайте мне эту шапку», — сказал юноша. «Я проеду часть дороги, а потом позову вас. А вы бегите наперегонки, и кто первым ко мне прибежит, тому и шапка достанется». Надел он шапку и ушел. И все думал о королевне, а о великанах и позабыл. Шел он все дальше и дальше. Вот вздохнул он тяжело и говорит: «Ах, попасть бы мне в замок Золотого Солнца!» И только сказал он эти слова, видит, стоит он уже на высокой горе перед воротами замка. Вошел он в замок, прошел по всем комнатам и нашел, наконец, в самой дальней из них королевну. Но как он испугался, увидев ее! Было лицо у нее пепельно-серого цвета, все в морщинах, глаза мутные, а волосы рыжие. «Так это вы та самая королевна, чью красоту восхваляет весь свет?» — воскликнул он. «Ах!» — ответила она. «Но я на самом деле не такая. Глаза могут видеть меня только в этом безобразном обличье. Но если ты хочешь знать, как я выгляжу и вправду, то посмотри в зеркало и увидишь, какая я есть». Она дала ему в руки зеркало, и он увидел в нем отражение девушки красоты несказанной. И катились у нее от печали слезы по щекам. И говорит он ей: «Скажи, как же тебя освободить? Я не страшусь никакой опасности». Ответила она: «Кто достанет хрустальный шар и покажет его волшебнику, тот и уничтожит его силу, а я верну себе прежнее свое обличье». «Ах», — добавила она, — «но не один уже поплатился за это жизнью, и мне, юноша, тебя жаль, если ты попадешь в большую беду». «Меня не может ничто удержать», — сказал он. «Но ты мне скажи, что я должен сделать». «Ты должен знать все наперед», — сказала королевна. «Как сойдешь с горы, где стоит замок, то увидишь у ручья дикого зубра. С ним ты должен будешь сразиться. Если тебе удастся его убить, то вылетит из него огненная птица, а в птице той есть пылающее яйцо, а в том яйце вместо желтка и спрятан хрустальный шар. Но птица яйца не снесет, пока ее не заставить, а если оно упадет на землю, то все вокруг вспыхнет и сгорит, и само яйцо расплавится, а вместе с ним и хрустальный шар. И все твои старания будут тогда напрасны». Спустился юноша вниз к ручью. Слышит, засопел злобно зубр, заревел на него. После долгой борьбы всадил юноша ему в бок свой меч, и упал зубр наземь. Поднялась из него вмиг огненная птица, и хотела было улететь, но орел, брат юноши, который парил в облаках, кинулся на нее, погнал ее к морю и пронзил своим клювом. В это время уронила птица яйцо, но оно упало не в море, а в рыбачью избушку, что стояла на берегу, и начала избушка дымиться, показалось пламя, она чуть было не сгорела. Но поднялись на море высокие волны вышиной с целый дом, они хлынули на избушку и затушили огонь. А другой брат, тот, который был китом, подплыл и стал выбрасывать вверх водяную струю. Когда потушили пожар, юноша стал искать яйцо, и, к счастью, его нашел. Оно еще не успело расплавиться. Скорлупа в холодной воде лопнула, и юноша мог вынуть хрустальный шар целым и невредимым. Тогда юноша пошел к волшебнику и показал ему шар. И сказал волшебник: «Теперь моя сила пропала, отныне ты будешь королем в замке Золотого Солнца. Теперь ты можешь вернуть своим братьям человеческий образ». Поспешил тогда юноша к королевне, вошел к ней в комнату, а она стоит перед ним и блистает своей красотой. И обменялись они на радостях обручальными кольцами. Свадьба госпожи Лисы. Сказка первая. Жил-был старый лис с 9 хвостами. И показалось ему, что жена ему не верна, и он решил ее испытать. Растянулся он под лавкой, лежит, не двинется, не шелохнется, притворился, будто совсем мертвый. Ушла госпожа лиса в свою комнату, заперлась там, а кошка, что в служанках у нее жила, на шестке сидела и стряпала. И вот стало всюду известно, что старый лис помер. И объявились тогда женихи. Услыхала служанка, что кто-то за дверью стоит и стучится. Пошла она открывать, а был то молодой лис. Вот он и говорит: «Как поживаете вы, барышня-кошка? Вы все в трудах? Иль почиваете немножко?» Ответила кошка: «Я не сплю, я хозяйство сторожу, а что делаю, скажу. Хочешь, пиво наварю, в него масло наложу, тебя в гости приглашу». «Спасибо вам, барышня», — сказал лис. «А что делает госпожа лиса?» — ответила служанка. «Она в комнате сидит, все горюет да не спит, все повыплакала глазки, вспоминает лиса ласки. А ты, барышня, ей скажи, что явился, мол, лис молодой, и на ней хотел бы жениться». «Ладно, сударь молодой, я скажу». Кошка прыгнула, туп-туп. Двери стукнули, тук-тук. «Госпожа лиса, вы дома?» «Ах, конечно, дома, дома. Во дворе жених стоит. А каков же он на вид?» «А у него таких же 9 красивых и пушистых хвостов, как у покойного господина лиса?» «Ах, нет», — ответила кошка, — «у него один только хвост. Если так, то мне такого не надо». Спустилась кошка-служанка вниз и прогнала жениха прочь. Вскоре после того кто-то опять постучался. И стоял то у дверей другой лис, хотел посвататься за госпожу лису. И было у него 2 хвоста, но и ему повезло не больше, чем первому. Потом приходили еще другие, и было у каждого из них на 1 хвост больше, но всем им было отказано, пока не явился, наконец, лис с 9 хвостами, как и у старого господина лиса. Услыхала эта вдова и говорит на радостях кошке: «Настежь двери отворяйте, скорее лиса убирайте». Но только собрались праздновать свадьбу, как зашевелился старый лис под лавкой и начал бить и колотить всех этих бродяжек и выгнал их всех заодно с госпожой лисой из дому прочь. Сказка вторая. Как только помер старый лис, объявился вскоре женихом волк, постучался в дверь, а кошка, что жила у госпожи лисы в служанках, и впустила его. Поздоровался с ней волк и говорит: «Кошка, здравствуйте. Скажите, вы чего одна сидите? Что вы делаете тут?» А кошка отвечает: «В молоко бросаю крошки, угощу и вас немножко». «Спасибо, госпожа кошка», — ответил волк. «А разве госпожи лисы нет дома?» Кошка говорит: «Она в горнице сидит, все горюет да не спит, горько плачет, причитает и все лиса поминает». И ответил волк: «Хочет мужа поважней, пусть спускается скорей». Кошка прыг и у дверей, машет хвостиком сильней, вот и к залу подошла, золотыми кольцами звенит. «Госпожа лиса, вы дома?» — говорит. «Коль хотите мужа поважней, то спускайтесь поживей». Госпожа лиса спрашивает: «А есть ли у этого господина красные штанишки? И острая ли у него мордочка?» «Нет», — ответила кошка, — «тогда мне такого не надо». Только отказали волку —